Контейнер про килограмм. Да похуй. Кальмар техник. Это грустная версия, как фильмы с Нильсоном Лесли. МС кукарекают песни, отгружу им по еблу трешку, как Месси. Если ты против, то делай мне сессии. Поставил бы на футбик эсик, но лобэ запущено в процессе. Запахло весной, как в подъезде кошачьей мочой. Солнце мне будку печет, рэп как и ты ни о чем. Пошел отчет назад, я потихоньку спускаюсь в ад. Стаптываю пятки на кроссах три раза по 50. Семь пис измерения, икс, то сдох твой поротый лист. Смерть его просят на бис, пару объебанных бикс. Выкопай мне яму глубже, крыс, если это не низ. Группы тут похоже скисли, походят на группу бис. Техник, кальмары, прокилы, еще бабанки. Иду на фит, бы за кем андеграунд педрила. Если твой хуй не стоит, всех вас ебало горилла. Витамин и панчу мудила, рушу твой дом как Годзилла. Панк килла. Мне на все похуй, бро, мне море по колено. Но я хочу в небо, наверно, или в океан. Или в океан. Мне на все похуй, бро, мне море по колено. Но я хочу в небо, наверно. Или в океан. Туз такой волосатый, что я боюсь использовать язык и достаю вибратор. Мы на приколе с ребятами, они проходят медленно с кухни в комнату. Ты уже порошком удолблена, на такси дам, если чё, прям до дома. Мои кореша ебали тебя без гондона потом. Чувствуешь огромный хуй своим ртом, тебе придется расстаться с паспортом. Сейчас неплохо бы просто здесь остаться. Ну а что потом? Потом снова сонное царство, но на столе явство. У меня не встал на тебя, хотя я даже не в мясо. Просто что-то барахлит с возрастом колбаса. Похуй, что дома туса и одна шкура еще в трусах. Любому бы в жопу нассал. Я как масон на Мерсе, или как из Санта-Барбары адвокат Мейсон, сын Кэтл и Си-Си. Не нравится здесь? Тогда соси, на сковороде сосиски. Сперма на бороде у твоей миссис Россия. На улице сралась сидя, соседи это видя, кричат с окна. У М-видео зевак толпа, но у нас все хорошо. У нас ведь орех и гидра, есть шоу. Просто дождись утра, ведь все идет по плану, брат. Ведь все идет по плану, брат. Мне на все похуй, бро, мне море по колено. Но я хочу в небо, наверно, или в океан. Или в океан. Мне на все похуй, бро, мне море по колено. Но я хочу в небо, наверно, или в океан. Или в океан. Высыпай скорее из мешка настроения. По ноздрям прожгло в рейсике после форели. Мы пиздато поели, в крузак сели и такие поехали. Много не бухали, но чувствую руль мокрыми руками. Порошок из пакетика прям комками. Носы свои в нем макали, нам тёлки махали. А мы мимо проехали, заезжали в тоннель. Дальше направо через центр за орехом. Пизда кверху мехом, никогда не стать звездой рэпа. Здесь горы крека, здесь коры, говорят, жизнь это хардкор. Выходя во двор утром, я столкнулся с хуем мутным. Он плечом так вот толкнул, но я недолго думая, сзади в голову ему ёбнул. Другой бы в хуй пёрнул, а мне похуй, бро, бес в ребро. Кепку натянул пониже, наебало, и топлю такой медленно. Мне на всё похуй, бро, мне море по колено. Но я хочу в небо, наверно, или в океан. Или в океан. Мне на все похуй, бро, мне море по колено. Но я хочу в небо, наверно. Или в океан. Или в океан. Этот бит как конфетка. душе.